Но никогда ему даже присниться не могло, что он увидит такие таро, как у Веслава. Более того, колода по-прежнему тут, рядом, и он может подержать ее в руках, почувствовать силу. Когда за Настей закрылась дверь, Саша сорвался с места. Первым делом он убедился, что девица реально ушла. Нет, он не собирался делать ничего плохого. Просто девушка все равно ничего не поймет, но будет мешать. Еще хуже представить, как она подсматривает за ним, пока колода будет у него в руках. Молодой человек осторожно выглянул в холл. Там было пусто и темно. Во мраке все предметы казались какими-то слишком старыми, будто не настоящими, забытыми. И почему-то от такой мысли у Саши бешено забилось сердце, как от испуга. А еще вспотели ладони. Но нет, это просто от предвкушения. Он не боится темноты, он просто не может не волноваться, ведь сейчас... Саша практически бегом пересек комнату, взялся за изящную витую ручку ящика. Кажется, пальцы немного дрожат. Саша уже чувствовал магию колоды. В ящике комода стояла еще какая-то то ли коробка, то ли шкатулка, темная, обитая бархатом, с красивым замочком, похожим на брошь. Саша испугался, что коробка закрыта. Он же не будет вскрывать ее, как какой-то воришка. Но тогда колода останется недосягаемой. Молодой человек все же попробовал подцепить крышку ногтем, она поддалась. Наконец-то он вытащил заветный мешочек. Это было непередаваемое ощущение. Наверное, в древности такое испытывали жрецы, получающие благословение богов. Даже сквозь ткань Саша чувствовал силу таро. Будто она пульсировала, как живая, в такт его сердцу. Молодой человек бережно и чуть торжественно вытащил карты из мешочка. Теперь таро казались удивительно тяжелыми, почему-то холодными. Саша присел на диван, просто держал колоду между ладоней в каком-то молитвенном жесте. Он закрыл глаза, полностью сосредоточился на магии карт. Он уже был счастлив. Нет, интуиция его не подвела, когда он выбирал именно этот маршрут. Мифы, легенды, история вместе со всеми увиденными достопримечательностями, тени былой магии и чужой силы — все это не в счет. Важен лишь этот момент. Это тяжесть в руках, холод сначала обжигающий, а теперь понемногу гаснущий. Кажется, что колода впитывает тепло тела Саши, пьет его энергию, но при этом она и сама отдает ему свои тайны. Он не знал, сколько так просидел, время не имело значения. Когда молодому человеку показалось, что он готов, что он получил право увидеть карты, он открыл глаза. Кругом стало будто темнее. Наверное, свечи, которыми освещали помещение, уже догорали. В комнате царил какой-то странный полумрак. Он казался осязаемым, будто дым выкуренных здесь сигарет застыл в воздухе. Но Саша знал, это лишь иллюзия. Просто теперь его настоящее, его реальность сузились до небольшого круга, где есть лишь он сам и колода в его руках. Саша перевернул карты картинками вверх. Стал тасовать их, мельком поглядывая на изображение. Он мешал карты медленно, размеренно, приучая их теперь уже к своей силе и власти. Пришел тот миг, когда Саша почувствовал себя настоящим магом, тем, кто усмирил колоду. И тогда он стал раскладывать карты, выбирая те, какие в этот вечер поляк демонстрировал гостям. «Вот он, туз мечей». Саша рассматривал изображение. В традиционной колоде Райдера Уэйта на этой карте меч доставала из воды чья-то рука. Остриё было победно поднято вверх. Это явная отсылка к легендам о короле Артуре, что получил свое оружие от Девы Озера. И туз имел значение победы с помощью высших сил, неожиданную удачу в делах. В этой колоде изображение было иным. Меч был опущен острием вниз, просто висел в воздухе, но по низу карты была прорисована стена огня, чьи горящие языки помешали бы взять оружие в руки. Преграда на пути к цели, нечто, что делает помощь высших сил несколько сомнительной. Плюс направленное вниз острие, совсем иной символ, не активного действия, а наоборот, пассивной энергии. Саша подумал, что надо будет обязательно предупредить Виту. Карта говорит о чем-то, что может помешать планам девушки получить желаемое. Это даже больше, чем преодоление препятствий. Это ловушка. Молодой человек вложил карту обратно в колоду, стал искать следующую, ту, что выпала Кириллу. И снова. Классическая трактовка четверки пентаклей не так и ужасна. На ней изображен мужчина, он держит щит с символом масти в руках. Еще по одному такому же лежит под каждой из его ног. Последний висит над головой. Трактуют ее обычно как знак сбережения своих духовных сил, сохранения ценностей, таких как семья, долг, мораль. Но при этом это и страх потерять благополучие. В перевернутом значении это карта жадности и скупости. Но тут все снова немного иначе. На карте из колоды Веслава тоже изображен мужчина. Он стоит посреди некоего пространства, зала или комнаты. Вокруг него в воздухе висят четыре пентакля, и каждый из них снабжен символом стихий — огня, воды, воздуха и земли. Монеты мешают мужчине сдвинуться с места. Они заключили его в магический круг. В прямом положении карта скорее будет говорить о некоем духовном поиске, о сохранении своего в рамках привычного мира, о зоне комфорта, что сходно с трактовкой классической колоды. А вот перевернутое положение — это почему-то снова ловушка. Закрытие дорог, заключение, несвобода. Странно. Саша нашел ту карту, с которой все началось. Настин ответ о желании. Здесь, как он и говорил приятелям, изображение в чем-то похожее на рисунок Райдера Уэйта. Только если там мужчина собирает мечи, когда остальные уходят прочь, то здесь он будто тайком забирает их с поля закончившейся битвы буквально от лежащих кругом трупов. Почти крадет. И трактовал Саша все верно. Только на картинке вор дотрагивался до двух клинков, у которых перекрестились лезвия. Крест — древнейший символ защиты, и персонаж как бы разрушает этот знак. А это уже намного опаснее с точки зрения значения всей карты. Но ведь крест еще и символ перерождения. Саше все это как-то совсем не нравилось. Как это так? Всем, кому гадал Веслав, выпали столь мрачные знамения. Четверо разных людей и четыре ловушки —